Тот, что сейчас с ней, так, временщик, попутчик. Она для него внешний атрибут сегодняшней конъюнктуры. А когда подгадается иной, более перспективный, может, да и обстановочка, соответственно, моменту организуется, вильнет он в сторону. С такими мыслями и пребывал я на свадьбе искренней, загульной, деревенской. Мишка в приливе хорошего настроения и боязни моего отказа устроить квартиру после неудачи с щепками предложил иной вариант. Угнать его новенькую служебную «Волгу» во время обеденного перерыва. В случае чего ответственность исключительно на мне, а таскание последователям и разные объяснительные квартиры стоят, таковы были его, видимо, рассуждения. Настроением этим я подыгрывал, хотя квартиру устроил бы и в качестве свадебного подарка, но, кажется, в наше время так не полагается. Как сказал Володька Крохин, не помню в честь чего, каково время, таковы и герои его. Ну и вообще взаимоотношения между людьми.